Глава 17. Планета Кшансе. После периода длительного затишья террористы возмездия Бурнала активизировались и нанесли Содружеству ряд ощутимых ударов. Один из них пришелся на космическую платформу, где были расположены верфи концерна «Небеса Мартисы», основного поставщика кораблей гражданского назначения. Поскольку им также принадлежала львиная доля заказов на стандартную военную технику, то не мудрено, что их жалобы нашли живейший отклик в Совете Содружества. Получив пинок от военного ведомства, внешняя разведка зашевелилась. Созданный штаб разработал операцию под названием «СМИЛС» и без лишней суеты приступил к его реализации. Благо, что сотрудникам внешней разведки было не впервые разбираться с террористами возмездия Бурнала. Задача разведгрупп, задействованных в операции «СМИЛС», звучала просто – найти и обезвредить. С последним не виделось больших проблем, а вот по части «найти», как правило, возникали сложности. Все было далеко не так просто даже при условии, что в операции были задействованы лучшие аналитики из Центрального управления внешней разведки. Когда автоматические зонды подтвердили излишнюю орбитальную активность на нескольких планетах, вычисленных аналитиками, тогда настало время действия групп зачистки. Поскольку в таких рейдах не требовалось особой подготовки, то в них всегда включали новичков, чтобы дать им понюхать пороху и заодно выяснить, чего они стоят в настоящей боевой обстановке. Романович и Ридар Перев вошли в состав групп, которые забросили в район созвездия Гончих Псов, неподалеку от звезды, известной землянам как сердце Карла II. Пока они добирались до места, Ласло еще раз просмотрел предоставленную информацию. Планета, на которой им гипотетически предстояло отлавливать террористов, по своему уровню развития была близка к земной цивилизации середины 20 века, что подтвердилось при заходе челнока в атмосферу. Сверху это был мир крупных и мелких городов, связанных между собой многочисленными транспортными артериями и густо опутанной паутиной линии электропередач. Конечно, у аборигенов были отличия в архитектуре зданий и форме предметов, но не настолько радикальные, чтобы не догадаться, для чего они предназначены. Да и внешне они не отличались от землян, разве что были ниже ростом и имели субтильное телосложение, что объяснялось пониженной силой гравитации. Планета была опасна, потому перед высадкой разведчикам всадили мощную дозу универсальной вакцины, которая должна была их защитить на случай захода в зараженные районы. Местная цивилизация совсем недавно спровоцировала техногенную катастрофу, которая задела экологию, и это повлекло за собой массовое вымирание населения от голода и болезней. Конечно, погибли не все, но достаточно много, чтобы отбросить выживших в средние века. Правда, пока аборигены находились на положении падальщиков и существовали за счет остатков породившего их мира. «Как думаешь, здесь есть свой безумный Макс?» – поинтересовался Ласло у напарника. Задремавший Рид открыл глаза. «Кто это?» «Матуана де Крок», — пояснил землянин на примере соответствующего героя в Содружестве. И Звездный Кот окинул его насмешливым взглядом. «Обезьян, поменьше смотри идиотские сериалы, а то извилины окончательно разгладятся, и тогда ты полностью превратишься в идиота. Сам дурак. Если знаешь, кто такой Матуана, значит, сам смотрел этот сериал», — заметил Ласло со злорадством. «Естественно, смотрел. В раннем детстве», — отозвался Рид и, помолчав, добавил. «Если хочешь знать, то Шетх Томс круче всех сериальных героев. У него хотя бы есть мозги, в отличие от твоего качка Матуана». «Ха! Шутишь, что ли? Пока Шет выстраивает логическую цепочку, Матуана уже найдет и прикончит, подонка. Твой придурок собственную задницу не найдет без помощи дворецкого», — парировал Рид. «Ребята, не спорьте. Самый лучший Келан Дубар», — вмешался сидящий поблизости светловолосый парнишка. «Этот задрот с выражением постоянного запора на лице?» — осведомился один из разведчиков. Да он даже драться не умеет, помните, как его дрючил вождь Аваганов? Ага, Килан подпрыгнул и как даст ему ногой по аж посинели. Да как даст ногой, лажа все это. В жизни не поверю, что можно так ударить, да еще и с той позиции. А я сейчас тебе покажу. А вот этого не надо, вмешался Чарцей Сандицру, видя, что разведчики разошлись уже не на шутку и готовы не только словом защищать своих любимых героев. Челнок, замаскированный под околоземную станцию аборигенов, которые еще болтались на орбите, сел вблизи крупного города, и группа, возглавляемая Чарцеем Сандицру, выбралась наружу. Само собой, что среди 20 человек были его подопечные Романович и Ридар Перев. Местное светило клонилось к закату, и разведчики без промедления соорудили схрон, где оставили основную массу продуктов, часть снаряжения и легкий флайер. Чтобы не привлекать внимание террористов к своему прибытию, на первое время было решено обойтись без разведки с воздуха. Обеспечив себе тылы, они двинулись к промышленному комплексу, ощетинившемуся лесом труб. По данным аналитиков, именно здесь находилась одна из точек активности террористов. Войдя на окраину города, разведчики удвоили бдительность. Стараясь не шуметь, они пробирались среди каменных джунглей, густо оплетенных буйно-темно-зеленой растительностью, которая успешно отвоевала себе прежнее место под солнцем. Мощные стебли гигантских лиан взламывали асфальт и, цепляясь за любую опору, устремлялись ввысь. Осыпанные гроздьями цветов фасады высотных домов являли собой одновременно красивое и грустное зрелище. По сути, это было одно большое кладбище. Стоило внимательнее присмотреться, и среди выцветшего мусора можно было заметить кусочки белеющих человеческих костей. Несмотря на пониженную силу тяжести, идти было нелегко. На разведчиках были комбинезоны высшего уровня защиты, пусть удобные и не стесняющие движения, но весили они ничуть не меньше, чем средневековые доспехи. Во всяком случае, Ласло так показалось. Спустя час непрерывной ходьбы, да и ремень ИПР-бластера, недавно взятого на вооружение внешней разведкой, уже основательно давил ему на плечи. Это было замечательное оружие. Единственное, что из-за системы фокусировки оно весело, как средневековая дубина. Впрочем, ИПР-бластер был хорош и в таком качестве. Землянин убедился в этом на практике, когда ему пришлось отбиваться от крупной местной зверюги, которая почуяла чужаков, несмотря на их невидимость. Судя по ошейнику, это была какая-то разновидность домашнего любимца, который основательно одичал и отощал на воле. Получивший отпор зверь не успокоился и, зарычав, снова приготовился к нападению. По знаку старшего группы, опасающегося лишнего шума, Ласло поставил регулятор мощности на минимум и взял зверя на мушку. Неслышный выстрел, и на крупной лобастой голове появилась крохотная дырочка с обугленными краями. Через несколько шагов он обернулся и увидел ребенка. Тот выскочил из своего укрытия и, не обращая внимания на отчаянную жестикуляцию того, кто был вместе с ним, обнял лохматого друга и горько заплакал. «Проклятие!» — расстроился Ласло, поняв, что убил защитника детишек. «Рид, не знаешь, что именно здесь произошло?» — спросил он по интеркому группы, чтобы справиться с угрызениями совести. «Нет», — ответил звездный кот, а затем добавил: «Не исключено, что катастрофа устроила движение возмездия Бурнала. Они же фанатики, а местное население не приняло их религию. Планета подала заявку на вхождение в состав Галактического Содружества и объявила их тайных и явных эмиссаров вне закона». «Понятно», — вздохнул Ласло. Он оглядел цель путешествия и, прислушавшись к себе и ощущениям Федьки, своего неизменного вацайского спутника-телепата, уверенно заявил: «Зря тащимся. Там никого нет». «Мне тоже так кажется», — отозвался Чарцей Сандицру, «но мы должны проверить». «Ну, это святое», — хором проговорили Ласло и Рид. Переглянувшись, они дружно ухмыльнулись. Благо, что за шлемами не было видно лица, и звездному коту никто из сородичей не мог попенять за нарушение приличий. После огненного вихря парни держались вместе, по службе и в свободное время. Правда, Ридар Перев до последнего упирался и не желал признавать, что они подружились, и утверждал, что возится с землянином исключительно по просьбе женщин своей семьи, которые умоляли его присмотреть за неуклюжим обезьяном, чтобы он не попал в беду. Но Ласло, уже привычный к вывертам звездных кошек, не обижался на товарища. Спустя некоторое время Рид, шедший позади землянина, тронул его за плечо и кивком указал на группу деревьев. Ласло подключил оптику и, оглядев густые заросли, обнаружил детишек, чью собаку он недавно убил. Они явно следили за разведчиками и крались следом за ними. «Вот зачем этот распроклятый режим невидимости, если нас видят все, кому не лень?» — с чувством вопросил один из разведчиков. Как и Чарцей Сандицру, он был родом с Чулиана, планеты, которая оспаривала пальму первенства у Рамба. «А это нужно для того, чтобы ты, Цан Суревбо, в полной мере ощутил себя идиотом, коим ты являешься от рождения», — назидательно проговорил Ласло, за что удостоился многообещающего взгляда. Он и Чулианец не были врагами, просто любили поддеть друг друга. Естественно, Цан Суревбо не остался в долгу. Если бы не старшие группы, они еще долго обменивались бы ядовитыми замечаниями. «Не отвлекаться!» — прервал Чарцей Сандицру их пикировку и указал на детишек. «Романович, постарайся наладить контакт с малышней и заодно проверь, чего вдруг они всполошились». Действительно, старший из детей сначала от кого-то отбивался, размахивая палкой, а затем схватил младшего за руку, и они пустились на утек. Ласло бросился следом за ними, попутно выискивая, что могло напугать детей. Но кроме симпатичных зверушек, похожих на земных белок, он никого не увидел. Что происходит, до него дошло только тогда, когда снующие вокруг него пушистые создания слились в единую стаю и целенаправленно двинулись за маленькими беглецами. «И как это местные крысы», — догадался он. «Видимо, они здорово расплодились на мертвечине, а теперь жрать нечего, вот они оголодали». Спеша опередить лавину кровожадных зверьков, землянин понизил температуру внутри комбинезона и перешел на бег. Когда он догнал детей, старший держал младшего, который безуспешно пытался взобраться по гладкому стволу дерева, похожего на гигантскую березу. Ласло подхватил детей и посадил их на толстую нижнюю ветку, расцвеченную фантастически яркими цветами лиан, а сам повернулся к быстро приближающейся рыжек-коричневой лавине. Перебросив бластер со спины на грудь, он настроил его на максимально широкий луч и начал методично выжигать крохотных преследователей. Когда поток зверьков иссяк, он отключил режим невидимости комбинезона и повернулся к детям. Анализатор выдал, что это генетически близкие особи мужского пола 9 и 15 лет по галактическому летоисчислению. Оба совершенно здоровые, несмотря на небольшое истощение. «Что-то не слишком в это верится», — со вздохом подумал Ласло. Для него мальчишки были непривычно маленькими для своего возраста и тощими до эфемерности. «В чем только душа держится?» Жертвы Бухенвальда и то выглядели упитаннее, чем эти двое. Он с жалостью посмотрел на братьев, которые как два воробья сидели на ветке и не сводили с него глаз, по птичьи круглых, не мигающих, с густой щетиной белых ресниц. Младший жался к старшему, который судорожно сжимал в руках ранее подобранную палку. На грязных, изголодавшихся личиках детей застыл страх. Однако Ласло чувствовал их любопытство и осторожное ожидание чуда. Чтобы они успокоились, он снял шлем, но невидимая пленка силового поля по-прежнему отделяла его от чуждой атмосферы. «Не нужно бояться, дети, я не причиню вам вреда», — как можно мягче проговорил он в надежде, что коммуникатор правильно передает интонации голоса. «Что вам от нас нужно?» — с вызовом спросил старший из братьев, и Ласло внутренне поморщился от неприятных носовых звуков, незнакомого языка, на фоне которого прозвучал перевод. «В общем-то, ничего. Просто мы увидели, что вы идете за нами и решили спросить, не нужна ли вам наша помощь. И чем вы можете нам помочь?» — спросил мальчишка с неожиданно взрослой иронией и ткнул палкой в сторону землянина. «Вы вообще кто? Отвечайте!» Удивленный Ласло приподнял брови. «Неплохо для такого сопляка». «Представители Галактического Содружества», — ответил он и признался. «Ищем диверсантов, которые доставили нам кучу неприятностей и теперь скрываются на вашей планете. Точнее, мы надеемся, что они здесь, но как таковой уверенности нет. Ведь космос велик, и они могут находиться где угодно». «Если я укажу вам их местонахождение, вы поможете нашей планете справиться с бедствием?» — требовательно спросил юный абориген. «Боюсь, это вопрос вне моей компетенции». «Тогда нам не о чем разговаривать». Мальчишка спрыгнул вниз и протянул руки к младшему брату. «Прыгай, не бойся, ну давай же, трусишка! Этот инопланетный урод поджарил кейков, тебе нечего бояться». «Инопланетный урод? Ладно, какая-никакая, а все же благодарность». Ласло ухмыльнулся и снял мальчика с дерева, а затем схватил за шкирку зверька, который безбоязненно взбирался по штанине его комбинезона. Он посадил его на перчатку и поднес к лицу. В отличие от земных крыс, зверек не вызывал у него омерзения, скорее наоборот. «Вот и куда ты лезешь?» — вопросил он укоризненно, глядя на пушистого очаровашку с забавной курносой мордочкой. Его поневоле начали одолевать угрызения совести. «Прости, малыш, за геноцид, но уж очень вы напористые. Когда нацелитесь поесть, то аппетит вам может испортить только ИПР-бластер. А он, к твоему сведению, куда мощнее, чем ядерная боеголовка». Зверек мелодично зафыркал, а затем преспокойно уселся у него на ладони и взялся намывать круглые ушки, украшенные пышными рыжими кисточками. «Это кейк?» – засомневался Ласло и повернулся к братьям, которые не спешили уходить. При виде зверька на их личиках промелькнул неприкрытый страх. «Судя по реакции детей, это действительно местные крысы», — с сожалением подумал землянин. Он погладил зверька по шелковистой блестящей шерстке и присел, собираясь отпустить его на волю. «Убей его, а то он приведет остальных!» — закричали мальчишки, и старший замахнулся палкой, которую не выпускал из рук. «Нет!» — Ласло поспешно заслонил зверька перчаткой и, подняв голову, миролюбиво улыбнулся. «Даже Кейк заслуживает права на жизнь. Ведь он один и не представляет собой угрозы. Насчет того, что он приведет с собой остальных, это все байки. Не будут же они всей популяцией гоняться за двумя мальчишками, в которых и есть-то нечего. Правда, малыш?» Выпрямившись, он посадил зверька на дерево и внимательно посмотрел на старшего из братьев. «Думаю, тебе есть что сказать. У меня мало времени, потому давай без лишних церемоний. Сразу перейдем к делу». На лице мальчика промелькнула сложная гамма чувств, не поддающаяся расшифровке. Он посмотрел на Кейка, который сидел на ветке и с мелодичным свистом усердно намывал мордочку, а затем на землянина. «Я помогу вам. А вы должны помочь нашей планете». По-прежнему стоял он на своем. «Прости, малыш, но ты не по адресу». Ласло надел шлем и опустил лицевой щиток. «Я и мои товарищи всего лишь вояки, и ничего больше». «Без нас вы не найдете тех, кого ищете». «Я не могу отвечать за действия Галактического Содружества. Если хочешь, я постараюсь что-нибудь сделать для вас с братом, но это все, что в моих силах». «Нет, вы обязаны помочь всем, кто выжил на Кшансе», — воскликнул мальчик и часто замигал. «Прошу вас, помогите, вы обязаны нам помочь, ведь вы же сказали, что вы из Галактического Содружества». «Мы оперативники внешней разведки и не решаем вопросов, связанных с политикой». «Внешняя разведка?» – просиял мальчишка. Он запустил руку за пазуху и разжал пальцы. На его ладони лежал прозрачный кристалл. «Вы обязаны помочь нашей планете, ведь мы входим в Галактическое Содружество». Юный абориген напустил на себя торжественно серьезный вид. «Господа, Я требую незамедлительной помощи нашей планете, иначе я подам жалобу в Совет Содружества». «Вы подали заявку на вступление, но это не значит, что вас приняли в Галактическое Содружество», — возразил ему Ласло. На всякий случай он просмотрел информационный блок Совета и иронично фыркнул. «Кажется, Кшансе крупно повезло. Бюрократы не стали вдаваться в подробности и общим чохом завизировали прошение о вступлении, за что им теперь придется расплачиваться полновесными кредитами». «Ты прав, малыш. Как члены Галактического Содружества, вы имеете полное право на гуманитарную помощь. Ну а ты, будь добр, в свою очередь помоги нам найти тех, кто погубил вашу планету». «Что?» Мальчик поднял голову, стараясь рассмотреть лицо за шлемом. «Так это Криайты все устроили?» «Не могу утверждать на все 100%, но это в духе членов возмездия Бурнала, которых вы зовете Криайтами. Они вполне могли отомстить за то, что им было велено убираться с вашей планеты». По лицу мальчика прошла странная судорога. Хотя Ласло был не силен в физиогномике данного вида инопланетян, он догадался, что это означает. Юный абориген был вне себя от горя и гнева. «Тогда я помогу вам в любом случае. И неважно, окажете вы нам помощь или нет. Я должен отомстить этим негодяям за гибель родителей и всей нашей планеты». Мальчик взял младшего брата за руку, который после его слов захлюпал носом. «Не смей распускать нюнич, Кайр!» — приказал он, но не выдержал. И, закрыв лицо, локтем заплакал сам. Ласло посмотрел на товарищей, которые знаками просили его поспешить, и тронул мальчика за плечо. «Мы обязательно накажем тех, кто убил ваших родителей. А сейчас идем. Скоро стемнеет, и нам лучше поторопиться». Когда они подошли к остальным разведчикам, Чарцей Сандицру включил фонарик и указал детям на две большие коробки, доверху заполненные баночками с пестрыми этикетками. «Консервы просроченные, но еще не испортились. Их можно есть», — сказал он и, открыв, вручил им по банке с ярко-зеленым содержимым. «Вот, держите. Думаю, вам не мешает подкрепиться». Ребятишки переглянулись, а затем схватили угощение и бросились к ближайшим домам. «Эй, вы куда?» — дернулся было Ласло за ними, но наставник его удержал. «Не ходи! В культуре Кшансе не принято, чтобы посторонние присутствовали при трапезе». Когда банка почти опустела, Кшар первый глянул на Кейка, крутящегося около его ног, и бросил ему небольшой кусочек. «Ешь, паразит! Это тебе в благодарность за то, что вы спасли нас от голодной смерти». «Мы больше не будем ловить кейков?» — спросил Кшар второй. Следуя примеру брата, он тоже поделился едой со зверьком. «Не знаю», — ответил старший. «Посмотрим, насколько нам хватит консервов. Если что-то, кейки снова выручат нас своим мясом или приведут к еде. Главное, не попасть под их миграционную волну и не нарваться на кейков-проводников, как вышло в этот раз. Потому смотри себе под ноги, если не хочешь, чтобы они заживо обглодали тебя до костей», — предупредил он брата грозным голосом. «Хорошо», — смиренно проговорил младший мальчик и с боязливым видом погладил зверька по спинке. «Прости, Кейк, я нечаянно наступил на твоего друга. Даю слово чести, я не хотел его убивать». Храбрый малыш ловко взобрался по его лохмотьям и заглянул в банку. Обнаружив, что она пуста, он разочарованно свистнул и спустился вниз. Зверек был не один, а с несколькими товарищами, которых мальчики называли проводниками. Отличить их от остальных кейков не составляло особого труда. Внешне они были значительно крупнее, чем их сородичи. Будь среди разведчиков ксенобиолог, специалист по внеземным формам жизни, он сразу заметил бы и другие признаки, говорящие о том, что у людей на Кшансе появились конкуренты. Мальчики не зря опасались кейков-проводников. Они действительно могли позвать сородичей на помощь, и это была страшная сила, в чем землянин уже успел убедиться на собственном опыте. После недолгой беседы с детьми Чарцей Сандицру отметил указанное ими месторасположение террористов и в знак благодарности осторожно пожал тонкую ручку Кшара I, который оказался старшим сыном последнего президента Объединенных государств планеты Кшансе. Перед тем, как снова двинуться в путь, разведчики отправили рапорт на корабль-носитель, который ждал их на орбите, и договорились с юными аборигенами, каким образом спасатели из галактического сотрудничества свяжутся с ними по прибытии. Следуя указаниям Кшара I, разведчики вышли к большому железнодорожному узлу. До места, где базировались террористы, было довольно далеко, и они надеялись найти здесь подходящее средство передвижения. Конечно, предпочтительнее был бы местный самолет, но ближайший аэродром находился слишком далеко. Цан Суревбо, имеющий опыт общения с древней рухлядью, отправился на поиски средства передвижения, остальные 19 разведчиков остались ждать его на станции. На пришедшей в запустение платформе было холодно, пусто и темно. Оглядевшись по сторонам, Ласло поежился от чувства бесприютности и неясной тревоги. Он снова подключил прибор ночного видения, но от этого не стало лучше. В его призрачном свете замершие железнодорожные составы и вздыбленные металлические конструкции казались притаившимися монстрами. Острое ощущение опасности, проецируемое Федькой, застало землянина врасплох. Оно с такой силой ударило его по нервам, что вместо предупреждения у Ласла вырвался бессвязный крик. К счастью, Чарцею Сандицру этого хватило, и он успел включить защитное поле, которое спасло разведчиков от неминуемой гибели. Члены возмездия Бурнала не стали дожидаться, когда их обнаружат, и ударили первыми. Тройка флайеров по очереди заходила на цель и поливала платформу с разведчиками непрерывным огнем. Зная, что силовая пленка долго не выдержит, они пробили уцелевшее под ними асфальтовое покрытие, и по знаку Чарцея Сандицру шестеро лучших стрелков спрыгнули вниз. Ласло и Риду достался второй флайер. «У нашего объекта защита слабее, чем у двух остальных», — повысил голос землянин, стараясь перекричать помехи, возникшие из-за мощных разрядов, бьющих в защитное поле. «Устаревшая модель?» — донеслось до него сквозь непрекращающееся шипение и треск в наушниках. «Да, берем движок или...» «Есть другие предложения. Это атмосферный аппарат. Проще сбить балансировку. Целим в середину правого крыла, тогда ему долго не продержаться в воздухе», — выкрикнул Рид и предупредил. «Учти, нужно ударить, когда он пройдет непосредственно над нами. Тогда суммарный импульс будет максимальной мощности. Не спеши. Пусть зайдет на второй круг. Если повезет, то уложим зверя с первого выстрела». «Договорились, умник?» В знак того, что понял, Ласло шлепнул товарища по шлему и взял приближающегося врага на прицел. Неожиданно сознание землянина совершило странный фокус. Он увидел вражеский флайер в мельчайших подробностях, и его руки сами собой перевели прицел на самое уязвимое место правого крыла. Туда, где располагался датчик балансировки, который позволял удерживать аппараты в воздухе даже при значительном повреждении, включая частичную потерю крыла. «Федька, твоя работа?» — мысленно вопросил он ватсайского телепата, и в подтверждение его окатило радостной волной. «Спасибо, колючка. Я уж думал, что ты забыл основную профессию и прочно обосновался в шкуре ежа». «Рид!» — позвал он напарника. «Подключись ко мне. Видишь, куда я нацелился? Бей в это же место!» Звездный кот повернул к нему голову и, замерев на мгновение, согласно кивнул. Расчет оказался верным. Синхронный выстрел, и намеченная жертва рухнула вниз. При ударе о землю флайер террористов рассыпался, обдав защитный купол разведчиков многочисленными осколками. Находящиеся на платформе издали радостный вопль, а Чарцей Сандицру заглянул в связующую команду дыру и с укоризненным видом постучал себя по шлему, мол, думать нужно. Действительно, еще немного, и сбитый флайер упал бы прямо на головы разведчикам, грозя их сплющить. В плане кинетики портативное защитное поле имело существенный недостаток. Пулей его было не пробить, но оно пружинило под воздействием крупных масс. Остальные стрелки действовали не столь успешно, но и им было чем похвастаться. Оставшиеся два флайера террористов тоже получили повреждения. Перед тем, как они ушли, Ласло воспользовался способностями Федьки, вдруг вспомнившего, что он фотонный прицел, и подсадил на корпус замыкающего флайера маячок, который указал разведгруппе точное нахождение базы террористов. Практически оно совпало с теми координатами, которые они получили от Кшара Первого. Разница в несколько километров была абсолютно несущественной. Цан Суревбо, с которым была потеряна связь во время нападения, вопреки опасениям, оказался жив. С довольной миной на окровавленной физиономии он подогнал древний паровоз, и разведчики забрались в деревянный вагончик, густо обвитый вездесущими лианами. Путь был свободен, и музейный экспонат, набирая скорость, бодро помчался вперед. Разведгруппе повезло. Никто из оперативников не погиб. Нанесенный урон исчерпывался ожогами средней тяжести. Больше всех пострадал чулианец Цан Суревбо, у которого была пробита голова и серьезный ожог руки с проникающим ранением. После оказания медицинской помощи разведчики посчитали убытки и, перераспределив запасы по вещмешкам, разбрелись по отсекам вагона. Уставший до чертика Власло сел напротив напарника. Судя по виду, Рид чувствовал себя не лучше. Землянин выложил на щербатый столик свой вечерний рацион, состоящий из банки разогретого мяса с овощами, булки и чашки теплого витаминизированного напитка. «Приятного аппетита!» – буркнул он и, получив ответное пожелание почему-то на языке звездных кошек, достал складную вилку. После недавних треволнений еда показалась ему довольно безвкусной, хотя в другое время он ел консервы с удовольствием. Диетологи поработали не только над их полезностью, но и постарались придать им вкус и ароматы сходных продуктов. Тем не менее, банка опустела почти мгновенно, и Ласло, чтобы приглушить проснувшийся голод, понемногу общипывал булку, оставленную на десерт. Конечно, до чувства сытости было далеко, и все же скудный ужин подействовал на него умиротворяющим образом. Мерный стук колес вызывал иллюзию, что он у себя дома, на земле, и его неудержимо потянуло в сон. Он положил вещмешок под голову, собираясь последовать примеру опытных оперативников, но хмурая физиономия Рида, упорно разглядывающего темноту за мутным стеклом, заставила его передумать. «Эй, народ!» — окликнул Ласло такую же пару новичков, сидящих от них через проход. «Не хотите перекинуться в картишки?» — предложил он. Сержант, выходивший по надобности, проходя мимо приподнявшегося Чарцея Сандицру, сделал ему знак, что с новичками все в порядке, и тот, зевнув, с чистой совестью смежил веки. Когда он в следующий раз открыл глаза, кроме дежурного, все уже спали. Паровоз остановился, когда край неба посветлел. Разведчики спрыгнули на землю и двинулись к базе террористов. Невыспавшийся Ласло был зол на всех и вся. Непрестанно зевая на ходу, он проклинал всех религиозных фанатиков на свете и заодно Совет Галактического Содружества, который запрещал наносить удары из космоса из боязни вызвать неудовольствие аборигенов, которые могли пострадать во время обстрела.